Глава 16, часть 1. Собачья жизнь, собачья смерть. Станция Синная. День Х плюс 1. Андрей Терентьев, больше известный в метро как Тертый, глава торгового узла Садовая Синная, протер глаза. Кофейку бы сейчас, литра 2-3 сразу. Сил вообще нет. Лесин зевнул. Этот не стесняется, ага. Припрется и хлещет чаек. А где Ким? Тертый помолчал. Все тебе скажи. Товарищ Ким работает. Объяснять этому хлыщу, почему его эксперт по разведке отсутствует в такой ответственный момент, Тертый не стал. Зачем? Это хорошо, что работает. Лесин выпрямился. «Ладно, проехали. Итак, что мы имеем на данный момент?» «Узел Владимирская и Достоевская полностью контролируется веганом в настоящее время. Увы, но это жестокая правда. Приморцы не смогли удержать этот важнейший стратегический узел, несмотря на большой контингент солдат. Военная база, созданная именно Достоевской, захвачена противником. Все ресурсы базы достались веганцам». «Но как это вышло?» «Моя разведка предполагает, что имел место удар в спину». «Твоя личная?» «Да, моя личная». Лицо Лесина дрогнуло, но задавать вопросы он не стал. «Это правильно. Свои источники Тертый сдавать не собирался». «Вывод один», — произнес он медленно. «Кто-то помог веганцам внутри станции». Лесин скинул голову, лицо заострилось. «Предатель?» «Да», — сказал Тертый. «И боюсь, что это был не один человек, а целая группа любителей природы. Помнишь ту мутную историю с тигром? Ту, с барсом?» «Инженером?» «Диггером», — поправил Тертый. «Его обвинили в работе на веган. Плюс попытка военного переворота, все такое. Станционные власти приговорили его к расстрелу. Только благодаря нашему вмешательству, точнее, вмешательству Совета Большого метро, приговор был отменен. Но прежде чем мы смогли допросить Барса, он ушел. Говорят, добровольно. Вместе с ним ушли несколько человек. Ты в это веришь? Поверишь, что кто-то уйдет на поверхность добровольно? И не на 5 минут, а навсегда». Лесин медленно покачал головой. «Вот и я тоже», — сказал Тертый. «Странно все это. Очень странно. Увы, дальнейшая судьба изгнанников нам неизвестна. Мы пытались разобраться в происходящем и почти преуспели, когда началось наступление зеленых. Пройти по путевому тоннелю до Пушкинской имперцы не могут. Провал, сам знаешь. Но есть другой путь. Через перегонный тоннель. Веган упорно пытается выбить войска Большого метро оттуда и добраться до станции. Пушкинскую несколько раз штурмовали. Из поверхности. К счастью, пока эти попытки не увенчались успехом. Но Пушкинской требуется подкрепление». «Всем требуется», — сказал Лесин. «Им важнее». «Думаешь?» Тертый вздохнул. «Уверен». «Окрестности станции Достоевская. День Х плюс 1». «Люди!» — сказал комар сдавленным голосом. «Чертова пыль! Человеки! Я сейчас чихну! Не вздумай!» Герда занервничала. «Услышат!» «Да знаю я!» В глазах несчастного комара выступили слезы. Он ухватил себя за нос пальцами. Затем дернул за ухо так, что голова опасно мотнулась. Снова начал тереть нос. «Я не могу! Я сейчас...» Убер мгновенно оказался рядом, двумя пальцами сжал комару переносицу. Подержал так. Комар, надувшийся было для чиха, благополучно сдулся. «Ух! Теперь все?» — спросил скинхед. «Да», — сказал комар. Счастливо улыбнулся. «Теперь точно все. Спасибо!» И оглушительно чихнул. Эхо пошло гулять по тоннелям. «Твою ж!» Убер опустил жилистые руки. «Теперь я даже не могу сказать, будь здоров, потому что через 5 минут нас всех убьют. Так что, чтоб ты сдох, дорогой друг, расти большой». Действительно, почти сразу зазвучали шаги. Кто-то шел сюда, не скрываясь, словно хозяин. Комар огляделся. Почему-то сейчас ему совсем перехотелось чихать. Но деваться отсюда было некуда. Тупик. Убер метался, отыскивая оружие, Нашелся только все тот же ржавый железный прут, а у веганцев точно будет огнестрел. Шаги приближались. Теперь компаньоны слышали даже тяжелое дыхание человека. Убер знаками показал комару «стань с той стороны». Сам он изготовился к драке. Дверь скрипнула. Убер взмахнул прутом. Человек отшатнулся, закрываясь руками. Убер в последний момент остановил удар. Перед ними был полный человек в жилетке, густо усыпанной различными карманами, словно новогодняя елка игрушками. На веганца он походил мало. Впрочем, кто их, веганцев, знает? Если это травоед, то комар впервые видел веганца без зеленой формы и въевшегося в кровь высокомерия. У человека была черная густая борода, спутанная, словно моток колючей проволоки. В бороде виднелись седые пряди. «Вот это номер!» Убер присвистнул. Оглядел бородатого с ног до головы, хмыкнул. Опустил прут. Человек подергал себя за бороду. «Ты... вы...» Он выглядел потрясенным. «Вы живы?» «Сам такой». Некоторое время Убер и человек-карман продолжали изучать друг друга, словно не могли до конца поверить в то, что видят. Герда и комар наблюдали за ними с недоумением. Таджик внимательно изучал свои грязные ногти, потом зевнул. «Профессор, какими судьбами?» Убер, наконец, улыбнулся. Бородатый тоже улыбнулся в ответ. «Где Иван?» Вопросы прозвучали одновременно. Пауза. Человек-карман, названный профессором, растерянно заморгал. «А вы разве не с ним?» Убер даже шагнул вперед. «Проф, вы что, серьезно?» Комар переводил взгляд с одного на другого. «О каком Иване вообще идет речь?» Впрочем, Герда с таджиком выглядели настолько же понимающими. Профессор покачал головой. «Я не видел его с момента, как он вернулся с Лаэс. Я думал, вы мертвы. Иван сказал, что вы встретились с тем чудовищем». Профессора передернуло. «И все. Я знаю, у нас были с вами разногласия. Серьезно, я очень рад, что вы живы, молодой человек». Убер усмехнулся. «Жив, жив. Что случилось с Иваном дальше?» Профессор помолчал. «Он отправился домой, на Ваську». «На Василеостровскую», — понял комар. «Иван, Васька...» Тут до него дошло. «Так это тот Иван, про которого все метро... Черт!» «А дальше?» — потребовал Убер. «Он меня на свадьбу звал». «На свадьбу?» — протянул Водяник. «Да, была свадьба, да. Говорят, сын Мемова женился на невесте Ивана». Скинхед поднял брови. «Чего? Какой еще сын Мемова?» Профессор пожал плечами. «Не знаю. Это слухи. Потом тоже только слухи. Я бы не хотел...» «Проф!» Водяник вздохнул. «Ладно, ладно. Говорят, Иван явился на свадьбу и убил жениха». «В смысле?» «Мемова он убил!» Не выдержал комар. «Ты чего? Об этом же все метро. Это слухи!» Сказал профессор строго. Повернулся к комару. «Просто слухи. Стыдно, молодой человек». Комар открыл рот, подумал и закрыл. «Да уж», — сказал Убер. Потрогал пальцами шрам над бровью. «Вонядзе на мелочи не разменивается. Черт, черт, черт. Убивать-то главу половины метро. Ну, Ваня, ну, брат. Кого он следующего кокнет? Императора Вегана?» Профессор развел руками. Вид у него был виноватый, словно это он ответственен за такое безобразное Иваново поведение. «Боюсь, что больше никого», — сказал Водяник. «Иван пропал. Скорее всего, наш общий друг мертв. По слухам, приморцы его казнили. Мне жаль». Молчание. Где-то вдали капает вода. Кап, кап, кап. «Ясно, проф», — сказал Убер. Вздохнул, прислонился к стене, сполз на пол. Тут только комар понял, насколько скинхед устал. Лицо словно помято лист бумаги. «Спасибо, что рассказали». Он потер лоб. «Значит так. План такой. Сейчас быстренько находим снаряжение. Добираемся до поверхности, до наших. А потом мне надо на Ваську». Комар с Гердой переглянулись. «Зачем?» — не понял профессор. «Что вы там?» «Иван пригласил меня на свадьбу, верно?» «Да, но никакой свадьбы». Убер выпрямился, расправил плечи. «Понимаете, в чем дело, проф?» Глаза его были ярко-голубые и страшные. «Свадьбу-то отменить можно?» А вот мое приглашение хуй аннулируешь. Скинхед насмешливо разглядывал профессора. Тот поежился. «Итак, проф, момент истины. Что вы здесь забыли?» «У меня задание», — признался водяник. «Только вы никому, пожалуйста». Брови Убера вздернулись. «Какое у вас может быть здесь задание, проф? Совершить самоубийство в кратчайшие сроки? Не то чтобы я был против, но...» Он почесал шрам. «Но как-то все равно. Совесть гложет. Веганцев много, а вы один такой». «Какой?» — заинтересовался польщенный профессор. «Уникальный. Я думал, такие, как вы, все перемерли во время атомной войны». «А нет. Homo naucus долбоебикус никакая реакция не возьмет». Профессор надулся, Убер помахал рукой. «Ладно, проф, не обижайтесь. Я же любя. Комар, познакомься. Это знаменитый профессор Водяник. Он же проф. Проф, это Комар». «Очень приятно», — сказал Комар. «Мне тоже, молодой человек, мне тоже». Водяник внимательно посмотрел на Владимирца сквозь толстые очки. «А вы какой комар? Малярийный или из рода кусак?» «Тупоносый», — сказал Убер насмешливо. «Но заебет». Заброшенная Достоевская встретила компанию мертвой, пугающей тишиной. Когда приморцы решили организовать здесь военную базу, то завезли палатки, припасы, оружие, генератор и прожекторы. Мертвая Достоевская ожила. Но и тогда местные отказывались сюда ходить. Наотрез. Это все-таки была Достоевская. Станция, на которой исчезали люди. Иногда прямо средь бела дня. Комар поежился. Может, уже тогда здесь охотилась тварь, вроде леди. Комар вздохнул, повернулся к компании. Ему вдруг стало зябко, словно от недосыпа. «Что, мы сюда шли?» — спросила Герда. «Ты уверен?» «Сюда», — сказал Комар. «Сейчас выйдем к станции». За время, что станция Достоевская была заброшена, на подходах к ней скопилось немало хлама. Пустые консервные банки, пластиковые бутылки, цветные наклейки и полиэтиленовые пакеты. Свалка. Жить здесь никто не рисковал, боялись. Даже бывали редко, но мусор оставляли регулярно. «Человек героически засрет все, что угодно», — сказал Убер. «Да, надо только дать ему время. Откройся на земле дыра в ад, туда сразу бы начали скидывать говно в промышленных масштабах. Дьявол бы еще пожалел, что связался с человечеством». Они выбрались из служебного тоннеля прямо у выхода на платформу. Прошли по рельсам, прислушиваясь и оглядываясь. Никого. Вокруг стояла тягучая, мертвая тишина. Далекое кап-кап разносилось эхом. Неужели на Достоевской никого? «Не знаю, как сказать...» Скинхед почесал затылок. «Но мне тут не нра...» Мелькнул огонек, словно блеснул в почти кромешной тьме полированный металл. Звякнул камешек под чьим-то каблуком. «Кажется, нас здесь ждали», — подумал Комар отрешенно. «Засада. Эх, дал я маху». «Убер, сзади!» — крикнула Герда. Убер мгновенно среагировал, но не успел. Скинхед развернулся и тут же получил удар в челюсть. Бум! Голова скинхеда дернулась, зубы лязгнули, но его это только раззадорило. Убер сплюнул кровь, весело оскалился. Улыбка была окрашена розовым. «Ну вот теперь повеселимся! Ты знаешь, с кем связался, урод!» В следующий момент он ударил нападавшего головой в лицо. «Засада!» — подумал Комар в отчаянии. «Как же мы так глупо!» В следующий момент ему стало не до раздумий. Это не веганцы. Точно не веганцы. Бандиты были кто в чем. Разодеты, словно тропические птицы из детской книжки. Цветные вещи вперемешку. Кое-где и женские. Сборище озверевших попугаев. «Беги!» — велел Убер Герди, не поворачиваясь. «Таджик, забери ее!» Азиат кивнул. В темных глазах его ничего не отражалось. Скинхеда сбили с ног. Сердце у Герды оборвалось. Она кинулась к нему и наткнулась на железную ладонь таджика. «Нет». Тот покачал головой, оттеснил ее назад. «Герда, беги, дура, беги!» — заорал Убер. Комар подскочил, влепил одному из бандитов в глаз, быстро и точно, словно ужалил, и прикрыл скинхеда собой. Через мгновение владимирца оттеснили назад, но этого времени Уберу хватило. «Беги!» Девушка сорвалась с места, подталкиваемая таджиком. Один из бандитов бросился на перерез. Герда легко увернулась, побежала дальше, а таджик снес незадачливого ловца плечом. Тот по инерции пробежал несколько шагов, запнулся и полетел вниз, с края платформы. Громкий мат возвестил об удачном приземлении. Герда и таджик исчезли в тоннеле. Убер вскочил на ноги, пнул в колено первого молодчика, а когда тот рухнул на землю, добавил коленом в лицо. Бандит отлетел, потерял сознание. Кровь из носа заливала лицо, капала на светлый мрамор. Выстрел. Взвизгнула пуля, пошла рикошетом от каменных стен. Убер пригнулся, снова встал прямо. На него бросились сразу несколько человек. «Комар, ко мне!» Они встали спина к спине. Толпа набежала, откатилась. Весь в крови, но в ногах стойкий, Убер выпрямился и оказался один на один с огромным бандитом. Тот с интересом рассматривал скинхеда из-под густых бровей. «Ты что за хер с бугра?» — поинтересовался Убер. Громила был на полголовы его выше и заметно тяжелее, но скинхеда это не смутило. «Ты знаешь, с кем связался? Ты со скинами связался!» Громила улыбнулся. Все было кончено. Их взяли. Избитых, в крови, в грязи, их связали и бросили у вала, сложенного из мешков с песком. Кажется, это все, что осталось от военной базы приморцев. Бандитов было человек 12. Во главе какой-то жутковатый, однорукий тип. Бандиты зализывали раны, полученные в схватке с компанией. Громила, нокаутировавший Убера, куда-то исчез. Скинхед успел прийти в себя. Он сидел и разглядывал тех, кто их пленил. Один из бандитов, толстый, с сальной светлой шевелюрой, охранял пленников. «Эй, друг, у тебя ботинки какой размер?» — спросил Убер. Пошевелил связанными руками. «42!» — толстый бандит осекся, посмотрел подозрительно. «Тебе зачем?» «Чтобы не тратить время на примерку. Пока с одного трупа ботинки снимешь, пока с другого». «Ну ты охуевший!» — восхитился толстый. «Правда, он охуевший?» Обратился он к другому бандиту, худому. Тот отмахнулся. Половина лица у того заплыла от удара комара. «Это мое второе имя», — сказал Убер. «Сразу после восхитительный и прекрасный. Кстати, можешь поцеловать меня в задницу. Только не причмокивай. Не люблю я этого идолопоклонства». Толстый подошел и врезал Уберу кулаком. Голова скинхеда мотнулась. Убер засмеялся. Голубые глаза горели безумием. Из уголка губ стекала струйка крови. «Давай, девочка, сделай мне приятно!» Толстый замахнулся еще раз, но, заглянув в глаза Убера, бить не стал. Помедлил, отошел что-то бормоча. «Куда ты? Я уже скучаю!» — завопил Убер вдогонку. Толстый только передернул плечами и ушел к костру. Там, в закопченном котелке, поставленном на корбитку, уже что-то варилось. По подземелью пополз дразнящий мясной дух. Комар сглотнул. Веганские брикеты утоляли голод, и только никакого от них удовольствия. И вообще, наесться можно только мясом. Двое бандитов притащили водяника и бросили рядом с комаров, словно мешок с тряпьем. Проф застонал, не открывая глаза. На виске у него была кровь. «Комар!» — позвал Убер. «Ты живой?» «Ага». «Ярда!» — спросил Убер вполголоса. Комар облизнул губы. От удара нижняя треснула, кровь была соленой. Она с тем, молчаливым. «Таджик», — сказал Убер довольно. «Таджик — нормальный парень. Я, конечно, в чем-то расист, я это признаю, но справедливый». Комар хотел ответить, но тут толстый бандит вернулся с битой. В последний момент Убер отдернул голову, комар нет. В глазах вспыхнуло так, словно взорвались атомные фугасы. Комар очнулся. В ушах звенело, затылок сводило от боли. Убера и комара посадили спина к спине, руки связали сзади. Профессора Водяника связали отдельно. Таджика с Гердой не было. Похоже, бандиты их не нашли. «Хорошо», — подумал комар. Поднял взгляд и невольно вздрогнул. Перед ними был тот здоровенный тип со шрамом, что вырубил Убера. Громила с Нижнего Тагила, блин. Он оглядел пленников скучающим равнодушным взглядом. «Я варлок», — сообщил Громила. Варлок, здоровенный, поперек себя шире и очень-очень опасный. Это почти физическое ощущение, исходящее от него опасности, и как он двигается. переливается, как сгусток ртути. Сам здоровенный, тяжелый, а двигается легко и бесшумно, словно балерина. Даже Убер, похоже, впечатлился. «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Мохаммед Али, гениальный боксер», — сказал он. «Порхай, как бабочка. Да...» Убер потянулся. Веревки мешали. Кивнул в сторону Варлока. «Похоже, эту бабочку черта с два с очком накроешь. Тяжеловес балерина, блин. Почему Варлок?» — крикнул он Громиле. Профессор зашипел. «Молчи, молчи». Но Убер только раздраженно мотнул головой. Громила совершенно не удивился и не разозлился. Взгляд его темных глаз был спокоен и равнодушен. «Так звали мою собаку. Кавказец. Здоровый крокодил, наверное». «Здоровый», — кивнул Варлок. «Его съели». «Кто?» «Да двое. Утверждали, что собачий жир помогает от туберкулеза». Убер помолчал. «И как?» — спросил он после паузы. «Помогает?» Варлок пожал плечами. Равнодушно. «Видимо, умерли они точно не от чахотки». В словах Громилы прозвучала такая вымораживающая душу уверенность, что комар поежился. «Как тебя зовут?» Комар из-под лобья наблюдал за Варлоком. «Федор Комаров. Называют Комар». Варлок посмотрел на комара и сел перед ним, сложив ноги по-восточному, кивнул, словно старому приятелю. Комар озадаченно кивнул в ответ. «Ты мне нравишься, Федор», — сказал Варлок. «Ты напоминаешь мне мою собаку». Комар внутренне сжался. Сейчас Убер засмеется, и конец. На удивление Убер сказал негромко и серьезно. «Понимаю тебя, брат. Есть в этом парнишке что-то очень надежное». Варлок подумал. Комар затаил дыхание и кивнул. Комар выдохнул. Потом вдруг сообразил, о чем они говорят. Обсуждают его, словно щенка. «Вы вообще обо мне говорите?» «Это да», — согласился Варлок задумчиво. Отвечал он скинхеду. «Только он молодой еще, необученный». «Но потенциал есть?» Варлок кивнул. «Что верно, то верно». «Я это сразу заметил», — заявил скинхед. «Породу не скроешь». «Я вам не собака», — возмутился комар, но его никто не слушал. «Воспитывать надо». Варлок тяжело вздохнул. «Не воспитаешь сразу, потом наплачешься». «Да-ка я про что?» Комар вдруг понял, что ненавидит Убера всеми силами души. «Вот сукин бритоголовый сын!» К ненависти примешивалось нечто вроде восхищения. Кажется, Убер нашел подход к балерине-тяжеловесу. «Воспитанная собака — лицо хозяина», — сказал Варлок. «Невоспитанная — тоже лицо. Вот-вот». Хотя вскоре комара начали мучить сомнения. Действительно ли Убер притворяется? С этим товарищем никогда не знаешь, чего ожидать. Вот сейчас отдаст на воспитание Варлоку, так и до ошейника недалеко, и собачьей миски. Комар покрутил головой. Ерунда. Многое в Убере было неправильным, странным и жестким, но одно можно было знать точно — этот не предаст. Ага, ага. Такая корова нужна самому. Будет драться за тебя до последнего. Комар зевнул. Несмотря на все происходящее, веки словно свинцом налиты. Комар опять вспомнил, как приближалась к нему в темноте леди. Девочка поднимает голову и смотрит прямо в глаза ему, последнему защитнику Владимирской, и глаза ее красны, как кровь. Красные, красные, красные. «Комар, очнись!» — пихнул его локтем в спину Убер. «Блин!» Комар дернулся, возвращаясь в реальность, помотал головой, зажмурился, открыл глаза, прогоняя кошмар. «Тьфу, привидится же!» Он огляделся. Профессор все еще спал, иногда дергая во сне ногой и причмокивая губами. Забавно, что даже спящим водяник выглядел так, словно читал очередную лекцию. Глубокомысленно и немного смешно. Руки у профессора были связаны за спиной. «Бедолага!» «Где сейчас Герда этот джик?» — подумал комар невольно. «Надеюсь, с ними все хорошо». Оказывается, он уже начал привыкать к их невероятной компании, в которой скинхед и азиат оказались в одной связке, а не преступная женщина-врач Герда и бывший солдат-владимирец, чудом переживший смерть в логове твари, спали рядом. «Емкости тебе не хватает, вот что!» — сказал Убер. Варлок медленно поднял на скинхеда взгляд. «О чем ты?» «Емкость души», — сказал Убер. «Душа — это как железный бидон. Что нальешь туда, то и будет. Но самое страшное в другом. Даже если ты всю жизнь лил туда одну чистую отфильтрованную воду, одна единственная ложка грязи испортит все. Брось в чистую воду кусок карбида и попробуй ее выпить». Молчание. Варлок задумчиво склонил голову на левое плечо, как большая собака. «В этом что-то есть», — сказал он. «Только у меня вместо воды сплошной карбид. Плеснешь воды — разорвет нахуй. Может, поэтому я избегаю любых хороших поступков». «После Саддама Великого началась в метро совершеннейшая дичь», — рассуждал Варлок неторопливо. «Демократия, свобода. Это сейчас все более-менее устаканилось, а тогда нельзя было женщину одну отпустить, уж тем более ребенка. Изнасилую точно, а то еще что-то страшнее сотворят. Люди друг другу волки. Это я тебе говорю, Федор. А знаешь почему?» Комар поморгал. «Нет». «В аду все можно», — сказал Варлок убежденно. «Никуда уже ты не попадешь больше, не надейся. Дальше падать некуда. Здесь, в метро, все закончится. Все котлы и виллы — все здесь. И все круги ада здесь, на выбор. Поэтому я такой. В аду нужно быть чумазом, как черти. Кто чуть побелее, тот и жертва. Понял? Думаешь, я тебе вру? Себя, думаешь, оправдываю? Нет мне прощения, это я давно знаю. Но и ада на меня другого нет. Так что я побуду чертом еще немного. А ты как хочешь». «Но вы же люди». «Черт я! Ты уж извини, комар, но другого выбора у меня нет». Профессор Водяник, не просыпаясь, начал мучительно кашлять, словно внутри у него что-то рвалось. Комар посмотрел на Варлока. «Убьешь нас?» «Да нет. Зачем?» Варлок покачал головой. «Они тебя убьют, не я». Он мотнул головой в сторону стоянки бандитов, откуда неслись пьяные выкрики и громкий смех. «Только сначала пытать будут. Я не знаю, почему так. Понимаешь, Федор, мне это не нужно. Вот этим только дай сигареты и прижечь, яйца отрезать или еще как. Мне не надо. Никакого удовольствия. А им хочется. Я никогда не понимал». «Может, ты просто хороший человек?» Варлок покачал головой с сожалением. «Нет, Федор, даже не надейся. Я бы хотел, чтобы так было. Тогда я бы дал тебе сейчас нож, чтобы ты перерезал веревку, а сам бы взял пистолет и перестрелял бы их всех, всех этих ублюдков. Я это могу. Ты сильный, Федор, я вижу. Но со мной тебе не справиться, а им тем более». Комар даже подался вперед. «Так сделай это. Дай мне нож». «Нет, понимаешь, мне все равно. Вот я сижу, говорю с тобой, а у меня внутри пусто, совсем пусто. У меня внутри словно метро, и все пустое, вымороженное, до самого дна». Комар помолчал. «Тогда дай мне нож, чтобы я хоть бы попытался умереть человеком». «Не выйдет, Федор». Опять тупик. «Думай», — велел себе Комар. «Ну?» «Слушай, брат», — сказал Убер из-за спины Комара. «А как ты относишься к азартным играм?» Варлок улыбнулся. «Ну уже!» Комар затаил дыхание, боясь спугнуть удачу. «Если Варлок пожелает спорить с Убером, это наш шанс». «Никак». «Эй, ты!» Пинок, грубый голос. «Дезертир, вставай!» Владимирец повел плечами. «Похоже, все, отбегался комар. Как тот колобок из сказки. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Я от леди ушел, и от лорда ушел. От этих пьяных придурков хрен уйдешь. Отряд уродов. Откуда веганцы их только понабрали? Говорят, скорее, как жители большого метро. Оружия мало, формы не отходят, чем попало. И ни следа знаменитой дисциплины, которой славятся войска империи. Одно слово — бандиты. Всех бы вас, уродов, перестрелять!» Его снова пнули в бок. «Больно!» «Вставай, сучонок!» Комар нехотя поднялся, набычился. «Куда вы его?» — спросил Убер. «Эй, Там узнаешь!» Комара потащили двое, как он не упирался. «Варлок!» — окрикнул он Громилу. Тяжеловес балерина медленно, нехотя повернул голову. «Чего тебе?» «Что сказал твой пес перед смертью?» Варлок замер. Лицо его сделалось лицом каменной статуи с набережной Невы. Мраморное, выщербленное ветром и непогодами, неподвижное. «Варлок!» Он рванулся, упал коленями на гранит. «Хватит болтать!» — сказал один из тех, что пришел за комаром. «Сейчас мы с тобой будем играть в интересные, познавательные игры», — пообещал наемник. Кулак врезался комару под дых, дыхание прервалось. Комар ударился лбом о пол, стиснул зубы, пережидая боль. «Вставай, собачка! Там народ заждался! Ну!» Комара вздернули вверх за воротник. Убер рванулся. Сбил с ног одного из наемников, пинком ноги отправил другого в нокдаун. Стоя со связанными за спиной руками, Убер оскалился, ударил головой в лицо третьего. Варлок был уже рядом. Полуголый, сбитый Убер попытался увернуться, нырнул вниз и вправо, словно боксер, уходящий от мощного прямого, но Варлок оказался быстрее. Удар! Убер застыл на мгновение, затем повел головой и упал на колени. Варлок аккуратно поймал скинхеда и опустил его на платформу, вернулся к своей жестянке, сел, сложив ноги по-турецки. Когда комара тащили к костру, Варлок равнодушно ковырял ложкой в банке с тушенкой. Скрежет жести преследовал комара весь путь до костра. «Эх ты, Варлок, эх ты!» — говорил, «собак любит». Боли было много, даже слишком. Он все падал и падал, кричал и падал, и снова кричал. «Что там?» «Скоро будут здесь», — сказал один из бандитов. «Я сообщил о дезертире. Этого идиота скоро заберут». Изуродованный в шрамах, рыжий, однорукий главарь. Еще мутант, судя по тому, что у него было с лицом. Словно его вылепил из глины подвыпивший Микеланджело. Комара бросили, как мешок с тряпьем у корбитки. Он едва успел отдернуть голову, но все равно. Коснулся лицом раскаленного железного круга, на котором жарились куски мяса. Ожог. Комар зашипел, откатился подальше от лампы. Бандиты засмеялись. «Сейчас мы сделаем тебе больно», — пообещал толстый бандит. Комар видел каплю пота, стекающую по жирной шее. «Так больно, что тебе будет даже приятно, и ты попросишь еще». Комар вспомнил, как лежал в темноте, а к нему приближалась леди. Бррр, его передернуло. Вот уж без этих воспоминаний он легко мог бы обойтись. Но теперь чуть ли не каждую ночь ему снилась она, эта тварь, это шуршание, эти всхлипывающие звуки, этот «поиглаем». Тонкий детский голос комара передернуло. Он снова вспомнил, что говорил низкий мужской голос. «Иди в Исаакий». Толстяк раскалил нож над огнем, засмеялся. Смех был булькающий, словно бандит им давился. Комара затошнило. «Увидишь, все будет аккуратно», — сказал толстяк. «Ты еще будешь меня благодарить. Снимем кожицу ровненько, красивенько. Я в этом мастер». «Дезертира не трогать», — предупредил рыжий. Без особой, впрочем, настойчивости. «Да мы же чуть-чуть, только поиграться». Плечо пронзило огнем. Толстяк сглотнул слюну, облизнул губы. В глазах его горело возбуждение, словно, причиняя боль, он занимался сексом. «Еще чуть-чуть, еще капельку». С ножа свисал тонкий, полупрозрачный клочок кожи, кровь на лезвии. Комар заорал. От собственного крика оглох и задохнулся. «Дай теперь я», — произнес чей-то голос. Комар сквозь волны боли поднял взгляд, увидел Варлока. Тот смотрел на Владимирца спокойно и равнодушно. Комар сжал зубы. «Варлок, зачем? Ты же говорила...» «Мы живем в аду», — сказал тяжеловес балерина. «Теперь ты понимаешь, парень?» «Я...» — договорить он не успел. Огромный кулак Варлока обрушился на комара, и все померкло. Темнота. В темноте он слышал, как тихонечко покачиваются под потолком пещеры мешки с телами, и огромная тварь-леди ползет к нему, к комару, вытягивая белесые щупальца. Щупальца ласково касаются его лица, руки. Плечо обожгло огнем. «Поиглаем!» Комар закричал, а потом куда-то провалился. Почему-то ничего не болело. Совсем. Комар скосил глаза. Нет, не показалось. У его левого бедра лежал использованный шприц-тюбик обезболивающего, а рядом нож. В первый момент комар не поверил своим глазам. Нож! Откуда он взялся? Комар дотянулся до рукояти ножа пальцами, потянул к себе. Освободив руки, аккуратно и бесшумно перепилил веревки на ногах. Подкатился к скинхеду, аккуратно зажал ему рот ладонью. «Убер!» — позвал. Скинхед открыл глаза. Комар поразился, насколько они голубые. Дернулся, потом сообразил. Замер. Убер глазами показал. «Все!» Комар убрал ладонь. Скинхед приподнялся, повернулся на бок, чтобы владимирцу было удобнее резать веревки. Освободившись, скинхед долго тряс руками и разминал мышцы. Сжимал зубы от боли, растирал суставы. Все это в полной тишине. Только вдалеке что-то гудело и ухало. Возможно, там шла война. Пока скинхед приходил в себя, комар разрезал веревки, которыми был связан водяник. Проф зашевелился, заворчал сквозь сон, но глаза так и не открыл. Наконец Убер повернулся к комару и кивнул. «Поехали!» Бесшумно, словно две мстительные тени, компаньоны перебрались через завал, туда, где расположились бандиты. Единственный шанс — напасть внезапно и попытаться захватить чей-нибудь автомат, иначе их перебьют еще на подходе. Они подготовились к атаке. Бандиты, видимо, уснули, голосов больше не было слышно. Шесть черных силуэтов расположились вокруг диодного фонаря. Бандиты ничего не опасались, даже часового не выставили. Что ж, они об этом еще пожалеют. Комар мягко переместился поближе, взял нож на изготовку. «Интересно, где варлок?» — подумал комар невольно. «Это тип самый опасный из них. Громила, с которым справиться почти невозможно». Комар почувствовал холодок в спине. «Как зовут твою собаку?» «Вперед!» Они выскочили к свету. Убер ударил кого-то ногой. Человек молча упал на спину и ни звука. Оказалось, это не варлок, а тот самый, толстый, что пытал комара. Лицо у него было серым, искаженным, мертвым. Странно. Они огляделись. Комар заморгал. Убер присвистнул. Пошел уже не таясь, заглядывая в лица. Кровавая феерия. Все было кончено еще до их прихода. Убер выпрямился, поднял брови. Комар заморгал. Бандиты лежали кто как, там, где их застигла смерть. Фонарь помаргивал, садились батареи. Потеки крови сливались в черной луже, в блестящей поверхности отражался мигающий свет фонаря. В воздухе стоял сильный, кисловатый запах крови, привкус железа на языке. Убер присвистнул, повернулся к комару. «Варлок?» — комар кивнул. «Больше некому». «Да», — протянул Убер. «Одно могу точно сказать. Эти люди умерли, нет чехотки». «Что сказал твой пес перед смертью?» Комар наклонился, поднял калаш одного из наемников. Бандит лежал на спине. Горло было перерезано от уха до уха. Кровь залила все. Огромное пятно вокруг человека и мухи. Откуда здесь мухи? Какой-то все-таки странный человек этот варлок. Жуткий, непонятный. Человек, не верящий в добро. И все-таки он их спас. Правда, так, что мороз по коже. Что ж, Убер покачался с носка на пятки, разгоняя кровь в мышцах. Поморщился. «Давай закончим то, что он начал. Бери оружие и сваливаем». Скинхед повернулся. «Проф, просыпайтесь! Проф, ну что вы там копаетесь? Проф!» Ответа не было. «Проф!» Водяник не отзывался. Словно сквозь землю провалился. Они вернулись к месту, где оставили водяника. Пусто. Обошли всю станцию. Профессора нигде не было. Никаких следов. Только остались лежать на граните сломанные очки. Душка заклеена скотчем. «Ничего не понимаю», — пробормотал Убер. Он опустился на колено, забросил на плечо калаш одного из бандитов и начал стаскивать с трупа ботинки. «Ты понимаешь?» «Это достой», — сказал Комар, словно это все объяснило. «Тут-то не такое случается». «Профессор!» — позвал Убер без особой надежды, не отрываясь от дела. Шнуровка медленно подавалась. Эхо разлетелось под сводами станции. Темнота давила. «Проф!» «Да здесь я, здесь!» — отозвался недовольный голос. «Профессор Водяник собственной персоной». Он вылез из небольшого люка в платформе, которую компаньоны в попыхах пропустили. Шевелюра дыбом, в бороде пыль, лицо перемазано сажей и машинным маслом. «Зачем вы меня звали?» Убер захохотал, Комар хмыкнул. «Что вы там забыли, проф?» – спросил он. «Вы понимаете, молодой человек, я собираю материал, у меня задание». «Тьфу, блин!» – Убер сплюнул, швырнул ботинки в сторону. «Маленькие!» Глава 16, часть 2. Судью на мыло. Станция Достоевская. День Х плюс 2. «Проф, мы теряем время. Пора уходить». «Да-да, я понимаю». Водяник поднял голову. Смущенно закряхтел. Выглядел он виноватым. Ребенок, которого родители застукали за очередной шалостью. Профессор сортировал вещи, найденные у бандитов, и увлекся. Возможно, важное задание, на которое Водяник намекал, касалось веганцев. «Поздно», — сказал Комар. Он сжимал автомат, словно спасательный круг, передернул затвор. Щелк. Короткий, пронзительный свист. Шум, топот ног. «Бросить оружие!» приказали из темноты. «Слышите? Сопротивление бесполезно! Вы окружены!» «О, блин! Опять!» Убер дернулся, но остановился. Выглядел он, как затравленный зверь. С жилистым голым торсом, в крови и грязи, в грязных джинсах, закатанных по щиколотку. С двух сторон на платформу вбегали люди в дымчатом камуфляже, в масках, с автоматами в руках. Их было 8 человек плюс главный — тип с нашивками, тускло блеснувшими в луче фонаря. Главный снял маску. Убер присвистнул. Лицо у офицера было тонкое и надменное. «Мы влипли», — сказал Комар. «Черт!» Он аккуратно снял с плеча ремень автомата, опустил оружие на платформу. Звяк. «Блин! Иначе как ирония мироздания это не назовешь. Стоило вырваться из лап бандитов, работающих на империю веган, и сразу угодить в руки настоящих, 100-процентных веганцев. Счастье привалило». Офицер смотрел на компаньонов с ледяной усмешкой. «Что за фигня, брат?» — обратился к нему Убер. Пошел на веганцев, подняв руки. «Что происходит? Я не врубаюсь». Он подходил все ближе. «Хотите оказать сопротивление?» — удивился Зеленый. «Не, не хотим», — сказал Убер. Обрадованный веганец опустил автомат. Скинхед, не снижая темпа, врезал ему локтем в челюсть. «Но окажем». Веганец начал падать. Следующим ударом Убер шиб с ног второго веганца, быстро наклонился за автоматом, и тут ударом приклада скинхеда сбили на пол. «Черт!» Убер мгновенно перевернулся, словно кот, попытался вскочить. На него набежали трое, скинхеда начали бить ногами, глухие звуки ударов. «Блин!» Комар бросился на помощь. Ему в лоб нацелился автомат с лазерным прицелом. Красный луч в пыльном воздухе был четко различим. Комар замер. В желудок медленно сполз ледяной сгусток ртути. Веганец, держащий комара на прицеле, мерзко улыбнулся. «Давай, попробуй». Комар медленно поднял руки, веганец кивнул. Тишина. Только было слышно, как глухо бьют скинхеда. Твари. «Хватит», — сказал офицер. «Поднимите его». Убера подняли и швырнули на комара. Тот едва удержал приятеля. «Тяжелый, зараза!» Скинхед глухо застонал. Затем с трудом выпрямился, отстранил комара. Лицо его было в крови. Офицер оглядел пленников. Прошел вдоль ряда, повернулся, прошел в обратную сторону. Наконец остановился рядом с профессором. «Как вас зовут?» Водяник помедлил. Профессору было явно не по себе. «Григорий Михайлович», — сказал проф, наконец. «А что?» «Вас мы расстреляем последним. Из уважения к сединам». Профессор вскинул голову. Черная борода с белыми прядями воинственно топорщилась. «Кто вы такой? По какому праву вы нас судите?» Офицер заломил бровь, словно этот вопрос ему раньше в голову не приходил. «По какому праву, говорите?» — задумчиво повторил он. «Да, по какому? Я требую ответа!» Офицер поднял зеленый пластиковый свисток, что висел у него на коротком шнурке, показал профессору. «Видите?» — спросил он. «Вижу!» — с вызовом ответил водяник. «И что?» Офицер улыбнулся так вежливо, что у комара похолодело в животе. «Все очень просто, Григорий Михайлович», — сказал веганец. «Кто носит свисток?» Профессор поднял косматые брови. «Милиционер? Постовой? Кто еще? Думайте, вспоминайте. Это было в ваше время, но уже тренер, спасатель на водах, футбольный судья». Профессор поперхнулся, в глазах мелькнуло отчаяние. «Вот видите, — сказал офицер, — у меня свисток. Значит, кто я? Но это же нечестно. Это передергивание». Офицер покачал головой. Холодная, вежливая улыбка без усилий перетекла в убийственно-ледяную. «Вы сами пожелали следовать формальному протоколу. Григорий Михайлович, — сказал веганец, — я играю в ту же самую игру по тем же самым правилам. Если у меня есть свисток, я судья. И, соответственно, имею право судить». «Но здесь же... здесь не футбол!» — вяло запротестовал профессор. Офицер усмехнулся. «И не суд, само собой. Но играть мы все равно будем по моим правилам. Расстрелять их!» Веганцы выстроили пленных перед мозаикой в торце станции. Комар повернул голову, увидел на стене силуэт мрачного Петербурга, Петербурга Достоевского, и больше туда не смотрел. От мозаики лучше не стало. Большие оптимисты эту станцию строили. «Может, сыграем в прятки?» — предложил Комар. «Считайте до ста, а мы пошли прятаться», — офицер покачал головой. «Раз уж мы заговорили о футболе, вам назначается штрафной удар. С 11 метров. Встаньте, пожалуйста, в стенку. Во избежание несчастных случаев не забудьте прикрыть пах руками». Веганцы засмеялись. Один из солдат постучал себе ребром ладони по горлу. «Чтоб тебя!» — сказал Комар. Ему казалось, что все, что сейчас происходит, происходит не с ним, а с кем-то другим. Навалилась усталость. Хотелось только, чтобы побыстрее все закончилось. «Высокий суд великого Турина!» — начал Убер и вдруг замолчал. Комар оглянулся. Скинхеду врезали прикладом, он согнулся. «Теперь хотя бы понятно, как его заткнуть», — подумал Комар. «Бедный Убер!» «Высокий суд великого Вигана приговаривает вас к расстрелу. Приговор будет приведен в исполнение». Офицер сделал паузу, посмотрел на часы и закончил обычным тоном. «Минут через пять. Или через две. В общем, когда мне заблагорассудится? Готовьсь!» Веганцы подняли автоматы. «Забавно», — подумал Комар. «Долгое время он боялся призраков, живущих на Достоевской, а теперь умрет здесь от рук живых людей, если веганцев можно считать людьми. Хотите сказать что-нибудь перед смертью?» Офицер явно издевался, холеный, красивый, с надменным тонким лицом. «Последнее слово». Компаньоны молчали. Водяник вытер испарину со лба, рука дрожала. И тут вперед выступил Убер. «Ну все», — отстраненно подумал Комар. «Началось. Теперь спокойно умереть не получится». «Братья!» — обратился Убер к расстрельному ряду. «Человеки! Я хотел сказать, мы же все друг другу братья, верно? Я понимаю, что я виноват, но у меня есть оправдание. Я слишком любил женщин». Веганцы переглянулись. Кто-то даже улыбнулся, но тут же сделал каменное лицо, пока не заметил офицер. «Время!» — напомнил тот холодно. «Я быстро, уважаемый!» — махнул рукой Убер. «Я вот что хотел сказать. Мы все иногда делаем ошибки, правда? Я вот однажды перешел улицу не в том месте». «Приготовиться!» — скомандовал офицер. Веганцы замолчали и защелкали оружием. Колени ослабели, стали как ватные. Комар невероятным усилием заставил себя стоять прямо. «Братья!» — выкрикнул Убер. «Братцы! Завязывайте с травой! Скажите, наркотикам нет!» Лицо офицера дрогнуло, словно он усилием воли сдерживал смех. Ну, вот и все похоже. Комар смотрел вперед, как поднимаются стволы калаши и ружей. Вот и кончились твои приключения, Федор Комаров. Я от леди ушел, от бандитов ушел, от любителей травы не дано уйти. Мертвая корова. Пам-пам. «Судью на мыло!» — скомандовал Убер. «Судью на мыло! Венце ремас! Но пасаран! Вива ля Куба! Патриа муэрте! За Волгой для нас земли нет! Стреляй, мальчик! Не бойся!» Автоматы поднялись. «Целься!» — скомандовал офицер негромко, сунул свисток в зубы. Казалось, это ожидание будет вечным. «Вот и все», — подумал Комар. «Все закончилось. Сейчас свистнет и...» «Выстрел!» Комар вздрогнул, открыл глаза. Боли не было. Офицер вдруг шагнул вперед, пошатнулся. Свисток медленно вывалился у него изо рта. Офицер начал падать. Веганцы стали поворачиваться. Вспышки, грохот автомата, короткие экономные очереди, невидимый стрелок бил точно и метко. Офицер был еще жив, он лежал на боку, голова касалась гранитного пола, изо рта стекала струйка крови. Из темноты бесшумно вышел варлок, держа на весу короткий черный автомат, кажется, вереск. На ходу варлок отсоединил пустой рожок, убрал в карман лифчика, вынул из кармана и вставил другой магазин. Резким движением оттянул рукоятку затвора. Щелк. Офицер сипло дышал. Лицо его сотрясалось в конвульсиях. Варлок склонился над ним. Внимательно оглядел. Глаза у офицера были уже белые, закатившиеся. Варлок выпрямился, отступил на шаг и поднял автомат. Трата! Грохот. Гильзы со звоном раскатились по граниту. «Вот и все», — сказал Варлок. Посмотрел на комара, молча кивнул Уберу и растворился в темноте, словно его никогда и не было. «Да», — протянул Убер, повернулся к комару. «Дела, брат!» Комар повертел головой. Ему казалось, что у него мышцы в шее стали деревянными и высохли, и их перекрутило. «Почему он нас спас?» — спросил он хрипло, голос сел. «Не знаю, брат. Это важно?» Комар подвигал головой, в шею выстрелило болью. «Наверное, нет». «Вот тебе и машина судного дня, брат Комар», — сказал Убер. Расправил плечи. «Живая, хотя...» Скинхед охнул, ощупал ребра. Затем аккуратно наклонился, подобрал калаш одного из веганцев, выпрямился, посмотрел на комара. «Мне кажется, он просто принял нас в свою стаю, прямо как у Джека Лондона. Безжалостный волк-одиночка, приходящий на помощь щенкам». «Стоп!» Убер помедлил, растерянно огляделся. «А где проф?» Водяника нигде не было. Комар вооружился ижевским дробовиком МР-133. Надежная вещь. Повесил на шею калаш одного из веганцев для таджика. Набрал патронов. Скинхед тем временем обыскал мертвого офицера. Никаких документов, только испачканный кровью карманный календарик. 2012 год. Еще до войны. Убер спрятал календарь в карман джинсов, вытянул из кобуры пистолет офицера и присвистнул. Раритет. Легендарный советский ТТ со звездой на рукояти и буквами СССР. Похоже, веганцы разграбили какой-то древний армейский склад. Скинхед сунул пистолет за пояс. Комар с Убером обегали всю платформу. Профессор как сквозь землю провалился. «Что за притча?» — удивился Скинхед. «Нас же вместе расстреливали!» «Убер! Пора сваливать! Убер!» — закричал комар с дальнего конца платформы. «Быстрее! Сюда кто-то идет!» «Черт!» Скинхед остановился, сплюнул кровью, вытер губы ладонью. «Мы в ответе за тех, кого приручили. А вдруг с ним что-то случилось?» «Убер!» Комар уже бежал обратно. В дальнем конце платформы замелькали лучи фонарей. Скинхед выругался, сплюнул, подхватил автомат, закинул ремень на плечо. Вытащил из разгрузки на мертвом рыжем рожок, сунул зубы. Глядел ботинки. Крепкие вроде, но размер... Попытался снять, но шнурки не поддавались. «Зашнуровано, блин!» — сквозь зубы сказал Убер. «Вот сука, аккуратист попался!» Комар пробежал мимо. Убер рывком сдернул один ботинок, но на второй времени уже не оставалось. Лучи фонарей плясали совсем рядом. Выстрел! Пуля взвизгнула и прошла над головой скинхеда. Убер втянул голову в плечи, подергал второй ботинок. «Нет, крепко!» Убер вскочил. Преследователи были уже рядом. В третий раз варлок их не выручит. «Эх! Стоять!» — закричали из темноты. «А то стреляю! Руки вверх!» Комар повернулся как раз вовремя. Убер размахнулся и бросил что-то темное в сторону веганцев. «Берегись! Граната!» Завопил скинхед так, что эхо разлетелось под сводами станции. Глухо стукнуло по земле. Бум! Лучи фонарей беспорядочно заметались. Преследователи в панике залегли. «Сейчас рванет», — отрешенно подумал комар. Зажал уши руками. Уберт повернулся и побежал. В следующий момент позади него что-то громыхнуло. Вспышка, хлопок по ушам. Горячей волной ударило в лицо комара, опалило. Пыль забилась в нос, в глаза, в уши. Комар чихнул. Раз, другой. Перед глазами витали звездочки. В ушах звенело. Убер после взрыва упал, перекатился через голову. Тут же вскочил и бросился к Владимирцу, дернул того за плечо. Вместе они пробежали до края платформы, спрыгнули на пути. Бег. Тяжелое дыхание. Серая полупрозрачная темнота. Они бежали почти наугад. В один момент, словно по команде, остановились отдышаться. Прислушались. Нет, погони не слышно. Оторвались. Комар вгляделся. Лицо Убера было в серой корке пыли, словно он лежал из зомби из старых фильмов. «Бррр! Ты чего в них бросил?» — спросил комар. «Ботинок!» — Убер оскалился. «Обидно. Как раз мой 44-й с половиной». «А они?» «Они в ответ гранату. Вот уроды, да?» В дверь стукнули раз, другой. «Эй! Есть кто дома?» — позвал голос. Герда и таджик переглянулись. Таджик потянул к себе обломок бетона, взял на изготовку. Дверь с ржавым скрипом открылась. Таджик размахнулся. В следующее мгновение в проеме показалась запорошенная бетонной пылью физиономия Убера. Ярко-голубые глаза. «Убер!» — Герда подалась вперед. «Живые?» — поразился скинхед. На скуле темнел свежий порез, лицо осунувшееся, но голос, как обычно, издевательский. «Ну вы, блин, даете!»